Учительница первая моя, ты для меня была как мама. Ты душу всю свою мне отдала, поставив свою жизнь всем нам на благо. Перелистав известные тома, ты учишь жить сердцами и делами. А знаешь, твоя помощь им нужна, ребятам с любопытными глазами. И пусть виски покрыты сединой, и пусть морщинки на глазах застыли, мы любим вас, учитель дорогой, вы наша гордость и страны всей сила. Мне хорошо и просто было с вами наук постигнуть, существо основ. Мою любовь не передать словами. Учитель звание выше прочих слов. И вновь сентябрь, и вновь зовет звонок. И в первый класс ведем уже мы внука. И эту песню посвящаем вам. И с нежностью целуем ваши руки. И пусть виски покрыты сединой, и пусть морщинки на глазах застыли, мы любим вас, учитель дорогой, вы наша гордость и страны всей сила. И пусть виски покрыты сединой, и пусть морщинки на глазах застыли, мы любим вас, учитель дорогой, вы наша гордость и страны всей сила. И пусть виски покрыты сединой, и пусть морщинки на глазах застыли, мы любим вас, учитель дорогой, вы наша гордость и страны всей сила. Мы любим вас, учитель дорогой, вы наша гордость и страны всей сила.